Сестра пастора? Да это миф, которым он меня пугал, когда я требовала, чтобы он не изображал из себя бедного человека, а жил так, как позволяли ему средства. Никогда не существовало такой женщины, и имя ее не произносилось в семье никем, кроме моего чудака-мужа. Этот капитал не принадлежал пастору. Он поступил к нему от родни мужа леди Цицилии, лорда Фреттерли, баронов Оберсвоут. Из завещания вы обе узнаете, что этот капитал должен через 10 лет поступить в распоряжение лорда Бенедикта, который употребит его на благотворительные цели по своему личному усмотрению. Снова пасторша перебила Тенля, доказывая ему, что муж ее был ненормальным человеком, что лорду Бенедикту она не верит ни на йоту, что отыскать подставное лицо вместо сестры пастора труда не составляет, но что надо еще, чтобы было фамильное сходство. «Мы подаем в суд. Мне это надоело», — закончила она на грани бешенства. «Отобрать у меня девчонку, деньги и вообразить, что можно таким образом обирать людей? Ваш лорд Бенедикт окружил себя шайкой мошенников?» «Сударыня», — резко перебил Тендель, — «мой дядя, которого вы уже однажды оскорбили, и которого дважды оскорбила ваша дочь, и я имеем высокую честь быть друзьями и преданными слугами лорда Бенедикта». Не советую в моем присутствии оскорблять это глубоко чтимое нами лицо, или вы будете вести себя, как подобает культурным и воспитанным людям, или я уйду и не стану больше говорить с вами о деле. «Мама, прошу вас, успокойтесь, и, главное, сядьте, вы мне действуете на нервы», — капризно сказала Дженни. «Мистер Тендель, простите нас, вы и представить себе не можете, как мы страдаем из-за отсутствия в доме Алисы, из-за этой их с папой блажи. Объясните мне, пожалуйста, что и как теперь делать, ведь не могла же у меня чудом объявиться тетка, которую отец искал бесплодно всю жизнь». «У вас, мисс Дженни, не только отыскалась тетка, но и двоюродный брат». «Мы непременно будем судиться», — снова закричала пасторша. «Суд будет вам только во вред, так как у вас нет ни малейших оснований оспаривать волю пастора или его завещание. Все, что он завещал, все сделано юридически очень правильно. Позвольте вам вручить оповещение. Вы обе вызываетесь в судебную контору вашего округа, где будут присутствовать адвокаты, лорд Бенедикт, Цицилия Ричард Реттедли, баронесса Оберсвоут, ее сын Генри Реттедли, барон Оберсвоут, ваша дочь Алиса и много других свидетелей, в том числе брат Ричарда Реттедли, капитан Джеймс Реттедли. В их присутствии капитал будет передан владелице». «Это мы еще посмотрим. Вручить можно, если никто не протестует», — бесновалась пасторша. «Я уже говорил, суд будет не в вашу пользу, и все судебные, заметьте, очень большие издержки, придется платить вам». «У меня нет основания верить вам, вы не пифия, и ваши милые предсказания могут быть ошибочны. Будьте спокойны вместе с вашими досточтимыми дядями, тетями и лордами, провозвестниками чести, что мои друзья не менее влиятельные, уже едут из Константинополя защищать меня. Так и передайте своему господину, которого так чтите и слушаетесь». «Вы, мисс Дженни, разделяете отношение к этому делу вашей матушки?» Дженни, поняв, что она снова попала в просак, когда решила, что Тендель явился просить ее руки, окончательно его возненавидела, мигом бросила повадки приболевшей кошечки и, встав во весь рост перед молодым человеком, язвительно закричала: «Я не только разделяю ее убежденность, я иду дальше. Уверена, что нам удастся достойно наказать всю эту компанию дельцов, совращающих младенцев, облапошивающих их недальновидных отцов и обогащающихся за счет невинных людей. Мы их поймаем, наконец, в капкан, где, вероятно, найдется местечко и для такого усердного слуги. Произнося эту тираду, Дженни сделалась необыкновенно безобразной. Ее обычно бледное лицо покрылось багровыми пятнами, рот скривился на сторону, глаза метали молнии. У Тендля мелькнула мысль, что она когда-нибудь сойдет с ума. Выслушав столь приятную отповедь до конца, он поклонился, сказав Дженни на прощание: «Я спросил вас об этом только потому, что лорд Бенедикт дал мне письмо для вас, но с условием, если вы окажетесь в ином настроении, чем ваша мать. Быть может, вы бы еще поехали со мною к нему в деревню. В противном случае письма не передавать. Честь имею кланяться». Тендель хотел выйти, но Дженни очутилась у двери раньше него и, став спиной к ней, все с тем же безобразным лицом, сказала, шипя от злобы: «Письмо — документ. Не выпущу вас отсюда до тех пор, пока вы мне его не отдадите. На какие-то условности мне просто наплевать. Письмо! Или так и будете сидеть здесь с нами?» Даже пасторша пыталась урезонить дочь, но Дженни уже потеряла всякое самообладание, всякое здравое понимание текущей минуты. При всем своем хладнокровии Тендель в первую минуту даже растерялся и молча стоял перед девушкой, не понимая, как ему быть. Несколько минут прошло в напряженном молчании, и Тендель всей силой мысли воззвал к своему адмиралу, моля его о помощи. Вдруг с Дженни произошло нечто совершенно необычайное. Она точно осела к низу, закрыла лицо руками и в страхе закричала: «Нет, нет, лорд Бенедикт, я только пошутила. Я сию минуту выпущу вашего поверенного. Только не входите сюда и не смотрите так строго». Пораженная пасторша и Тендель смотрели по сторонам, не понимая, с кем говорит Дженни, так как в комнате никого, кроме них, не было. Дженни опустила руки, и Тендель увидел лицо действительно больного человека. Казалось, Дженни мгновенно пережила нечто страшное, отчего постарела и похудела на глазах. Пасторша бросилась к Дженни, но та жестом, не то отвращение, не то отчаяние, отстранила ее от себя и подошла, с трудом переставляя ноги, к дивану. Со стоном девушка повалилась на него, и в том, что она больна, Тендель теперь уже не сомневался. Он готов был предложить свои услуги и бежать за доктором, решив, что у Дженни начинается горячка, как услышал ее голос: «Уходите, пожалуйста, мистер Тендель, я не могу больше выносить вас. Мне все чудится рядом ваш лорд Бенедикт с его ужасными глазами. Прошу вас, уходите скорее. Только заберите с собою это видение».